допустить промашку», — постарался успокоить шефа Дик. В трубке снова заговорили. Байдер выслушал и, казалось, немного успокоился. «Окей, большое спасибо». Удивленно вскинув брови, он положил трубку. «Ничего не понимаю». Контрольная служба аэропорта сообщила, что пилот испросил разрешение лететь на Дамаск. Дик молчал. «Свяжись с Дамаском и выясни, прилетели ли они. Слушаю, шеф». Дик вернулся к себе и тут же снял трубку. Ему потребовалось 20 минут, чтобы связаться с контрольным пунктом аэропорта в Дамаске. Выслушав сообщение, он заказал еще один разговор и вошел к Байдру. «Ну что, прилетели?» Дик покачал головой. «Нет, сообщили, что летят в Тегеран через Багдад». Байдер взорвался. «Хиат с ума спятил. Он у меня получит за это». Но тут же взял себя в руки. «Свяжись с этими аэропортами и попытайся выяснить все, что возможно». «Я уже заказал разговор». «Хорошо, сообщи, как только что-то узнаешь». Байдер откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел вслед Дику. Могла быть только одна причина такого резкого изменения курса — Джордана. Она пытается увести от него детей. Он разозлился на себя за собственную глупость. Надо было предполагать, что она не послушается его приказа. Во всяком случае, после того, что произошло. Полчаса спустя вернулся Кэрридж, нахмуренные брови, поджатые губы. В Тегеране они не приземлились, а Багдад сообщает, что радары не засекли их перелет на территорию Ирана. Я еще раз связался с Дамаском, но они сказали, что с тех пор, как самолет пролетел над ними в 2 часа дня, никаких сообщений и сигналов бедствия не поступало. «Но самолет не мог раствориться без следа», — Байдер задумался. «Надо распорядиться о поисках». «Прежде чем это сделать, вам надо поговорить с человеком, который дожидается в приемной», — посоветовал Дик. «Скажи ему, пусть придет в другой раз», — раздраженно огрызнулся Байдер. «У меня теперь гораздо более важные проблемы, чем бизнес». «Мне думается, его сообщение может пролить свет на то, где находится теперь самолет». Байдер замер. «Проси». Дик открыл дверь. «Прошу вас, входите, мсье Дюпре». Вошел человек среднего роста в безликом сером костюме. Дик подвел его к столу. «Мистер Дюпре, мистер Альфей». «Честь имею, месье», — Дюпре поклонился. Байдер молча кивнул и вопросительно взглянул на Дика. «Что общего он может иметь с самолетом?» «Может быть, и ничего, но позвольте мне сначала объяснить». Байдер кивнул. Дик прокашлялся. Было ясно, что он нервничает. «Мистер Дюпре — частный детектив. Мы пользовались несколько раз его услугами по разным поводам, и он доказал свою благонадежность. В начале этой недели, в связи с несколькими высказываниями Лейлы, я взял на себя смелость установить за ней слежку». «Почему?» — ледяным тоном спросил Байдер. Дик не отвел взгляд. «Потому что через день после того, как мы приостановили перевозки Арабдолс, она попросила меня их возобновить. После того, как я отказал, объяснив это вашим запретом, она сказала, что якобы семьи Риад и Мафрат находятся в дружеских отношениях, и в случае отказа дедушка Риад будет чрезвычайно расстроен. Она также посоветовала мне лично распорядиться о возобновлении перевозок и пообещала, что вы об этом не узнаете». Дик перевел дыхание. «Когда я узнал от вас, что на самом деле дружбы между семьями не существует, решил выяснить подробнее причины такого поведения Лейлы». Байдер обратился к детективу. «Что вам удалось узнать?» Мистер Дюпре достал из внутреннего кармана пиджака несколько сложенных в четверо листков и, развернув их, положил на стол перед Байдером. Один. Второй передал в руки Дику, а третий оставил у себя. «Здесь список всех лиц, с которыми ваша дочь встречалась на этой неделе, с указанием времени и места встречи».